Глава вторая. Адам. По дороге Адам искоса поглядывал на Кэти. Она пыталась держать лицо, но ее состояние считывалось по нервным, слегка расфокусированным движениям и блуждающему взгляду. Столкновение с прошлым давалось ей нелегко, и сердце Адама кольнуло ледяная игла страха. Он отчаянно жаждал помочь и также сильно боялся опоздать или навредить. Чутье, которое не раз выручало Адама в схватках с тварями из Сурилрома, буквально вопило, что у них осталось мало времени. В обычное время Адам бы не стал давить на Амалию, но в этот раз без ее помощи было не обойтись. Довольно странно было просить об одолжении бывшую невесту, которая напрямую связана с девушкой, которая нравилась Адаму прямо сейчас. Но Амалия никогда не была злопамятной, порывистый, эмоциональный, да, но не злопамятный. Тем более их разрыв действительно был на ее совести. Оставалось надеяться, что Кэти вспомнит хоть что-то, и их вылазка не пройдет даром. «Это здесь?» — тихо спросила Кэти, когда они дошли до бального зала. Стоило Адаму войти внутрь сквозь огромные двустворчатые двери, как в животе завязался тугой узел, а виски заломило. Он словно воочию почувствовал запах дыма, что в тот день поднимался над пожарищами, а под веками вспыхнули всполохи летящих во все стороны заклинаний. Во рту стало горько. Прошло больше полугода, а ощущение было такое, будто все случилось вчера. «Ты в порядке?» Кэти дотронулась до локтя Адама, и он пришел в себя. «Это я должен спрашивать тебя об этом», — усмехнулся он и обвел рукой зал. Вот здесь все произошло. Зал выглядел ровно так же, как и в день, когда случился прорыв. Разве что украшений по случаю весенних праздников не было. Огромное пустое пространство заливал солнечный свет, что попадал внутрь сквозь многочисленные окна. Арочные потолки тянулись вверх, а самой примечательной деталью была стеклянная стена, что выходила на заснеженную террасу и дальше в сад. Кэти прошла вперед, и звук ее шагов эхом разнесся по залу. Минут 10 она ходила вокруг, рассматривая каждую деталь, будь то паркет или ваза с цветами. «Вспоминаешь что-нибудь?» — не выдержал Адам. Кэти пожала плечами. «Сложно сказать. Само место кажется мне незнакомым, словно я вижу его впервые, но при этом внутри у меня ощущение беспокойства и тревоги, как будто тело помнит, что здесь со мной случилось что-то плохое». Ее обычно звонкий голос звучал сипло и надтреснуто. Кэти обернулась к Адаму и подняла на него взгляд. «Расскажешь мне, как все происходило, если сможешь?» «Конечно», — отрывисто кивнул Адам и прочистил горло. «Видишь возвышение в дальнем углу? Там располагался оркестр, человек 15, не меньше. Амалия всегда закатывала роскошные балы, но в тот раз она особенно постаралась. Ужин должен был состояться позже, но вдоль тех стен стояли фуршетные столы для самых голодных. Лакеи носили подносы с шампанским и вином, повсюду раздавался шум голосов и взрывы смеха». Чем дольше Адам говорил, тем отчетливее оживала картинка перед глазами. На мгновение он словно перенесся в тот вечер, услышал шелест пышных юбок леди и стук каблуков, вдохнул витающие вокруг ароматы духов. «Прорыв случился на террасе», — сказал Адам, кивком указав на стеклянную дверь, ведущую в сад. Кэти коснулась ручки, и дверь легко поддалась, выпустив их наружу. Холодный ветер тут же бросил им в лицо горсть снежинок, которые и без того кружились в воздухе. Весной здесь было значительно теплее. К тому же для праздников всегда нанимают магов, чтобы защитить гостей от переохлаждения. Вернемся в зал. Кэти отрывисто покачала головой и осмотрела террасу, занесенную снегом. Адам легко воскресил в памяти, как она выглядела в тот вечер, со множеством огоньков, протянутых между деревьями, прохладным ветерком, приятно остужающим после быстрого танца. «Значит, здесь все и случилось», — прошептала Кэти. «Портал открылся вон там, прямо в фонтане с русалкой», — указал Адам. «Твари повалили все разом, словно поджидали по ту сторону». Сейчас выключенный фонтан был занесен снегом, а тропинку, ведущую к нему, совсем замело. Кэти это не смутило. Шагнув вперед, она провалилась по щиколотку, но не остановилась. Адам дернулся, чтобы вытащить ее оттуда, но усилием воли заставил себя остаться на месте. Снежинки падали на волосы Кэти, на ее бледное лицо, на голубое платье. Она сама выглядела как статуэтка, и у Адама перехватило дыхание. Как же ему хотелось сжать ее в объятиях и, наконец, узнать, какой на вкус ее поцелуй. Кэти, закинув голову, задумчиво посмотрела на каменную русалку, которая, раскинув руки в стороны, сложила хвост на бортик фонтана. Над ней поработал талантливый скульптор. Казалось, она вот-вот оживет и ударит хвостом. Прошло несколько минут, и Адам уже хотел нарушить молчание, как Кэти вдруг сказала: «Я помню ее».